Никита вызвался поехать со мной. Я обрадовалась. Честно говоря, не хотелось пользоваться общественным транспортом, а Никита на машине. Кроме того, надежное мужское плечо рядом никогда не помеха. Найти Смоляниновых оказалось не так-то просто. Во-первых, поселок Рахья находился довольно-таки далеко от самого Всеволожска, и дорога к нему оказалась настоящим испытанием даже в теплое время года. По всей протяженности трассы велись ремонтные работы, и мы продвигались с черепашьей скоростью. Наконец, Никита выехал на главную улицу поселка и притормозил. «Думаю, придется воспользоваться технологией опроса местного населения», — сказал он после того, как в течение нескольких минут внимательно изучал карту. Выйдя из автомобиля, мы принялись останавливать людей, спрашивая, как найти нужный нам дом. Никто не мог помочь, но одна из старожилов предположила, что дом Смоляниновых, возможно, частный. «Здесь повсюду коттеджные поселки», — сказала женщина. «Там богатеи проживают, но остались еще дома, из которых люди выезжать отказываются. Рано или поздно их все равно выселят». Наводка местной жительницы оказалась верной, и через 40 минут блужданий мы, наконец, обнаружили нужное строение. Большое, но заметно покосившееся, окнами оно глядело в тупик, которым заканчивалась небольшая кривая улочка. «Что-то не похоже, что тут кто-то живет», — пробормотал Никита, подходя к забору и пытаясь разглядеть территорию. Это оказалось нетрудно. Колья торчали редко. За ними виднелись останки парников и густые заросли малины. «Эй, хозяева!» — крикнул Никита. «Есть кто дома?» — присоединилась к нему я. Мы прислушались в ожидании ответа. «Чего орем?» Обернувшись через улицу к домику, больше походившему на скворечник, мы увидели пожилую женщину. Она стояла, опёршись обеими руками на аккуратно выкрашенный зеленой краской заборчик. «Вы здесь проживаете?» — вежливо поинтересовалась я. «А что? Похоже, что в гости пришла!» — не слишком любезно ответила она вопросом на вопрос. «Соседей своих хорошо знаете?» — спросил Никита. «Каких таких соседей? Смоляниновых, что ли?» «Ну, знала я их. Дальше что?» «Вы-то, небось, из строительного треста, да?» «Почему вы так решили?» — полюбопытствовала я. «А ваши тут днем и ночью шастают, покоя не дают», — усмехнулась она. «Только я ничего продавать не собираюсь. Всю жизнь прожила в этом доме и надеюсь смерть свою тоже здесь встретить». «Мы не имеем никакого отношения к тресту», — поспешила успокоить я местную жительницу. «Мы по другому вопросу». «Интересно, это по какому же?» В водянистых глазах собеседницы зажегся огонек интереса. «По поводу их сына». «Ванюшки-то?» — удивленно протянула она. «Так он же помер». «Мы в курсе», — сказал Никита. «По этой причине и решили нанести визит Смоляниновым». «Так нету больше никаких Смоляниновых», — развела руками соседка. «Один Гоша остался». Да и тот в психушку угодил. «Гоша, это Георгий Устинович Смоляниновых?» — уточнила я. «Ага. А его жена как же?» — спросил Никита. «Померла уж пару месяцев тому. Как про сына узнала, а он ведь у них единственный. Так и зачахла. А потом Гошка ее в сараюшке нашел. Повесилась она». «Господи, кошмар какой!» — не сдержалась я. «И не говорите. Погодьте. А что мы тут-то стоим?» Внезапно спохватилась соседка, сменив гнев на милость после того, как выяснила, что мы не принадлежим к компании застройщиков. «Давайте-ка в дом, а то дождь вон собирается». Дом у Прасковьи Евграфовны Хвощевой оказался самым что ни на есть деревенским. Даже странно встретить такой вблизи большого города. Русская печь, разделяющая кухню и спальню, сейчас горела, и вкусный запах настиг нас уже в сенях. Заметив, как я с вожделением тяну носом, старушка хитро усмехнулась и спросила. «Каши и пшённой не желаете, гости дорогие?» Нерешительно протянула я. «Неудобно как-то». «Да чего ж тут неудобного? Давайте-ка садитесь за стол». Имея мужа-вегетарианца, дома я частенько готовлю каши, и пшёнка — одна из излюбленных мною тем. Я добавляю в нее курагу и изюм, яблоки и сушеную вишню, стремясь сделать это исконно русское блюдо как можно вкуснее. Однако то, чем почивала нас Прасковья Евграфовна, не шло ни в какое сравнение с моими кулинарными изысками. В состав ее пшенной каши входили обычные ингредиенты, но ничего вкуснее я в жизни не пробовала. Может, дело в том, что молоко было деревенским, а масло взбитым собственноручно? «Значит, — сказала я, отставляя, наконец, тарелку, — Елена Смоленинова покончила с собой». Пожилая женщина перекрестилась. «Царствие ей небесное. Для Ленки-то это вообще невероятно, ведь она набожная была. Я ее с детства знала, еще до того, как она Гошку привела. И он тоже ей под стать оказался. И сынок ихний Ванечка хорошим пареньком вырос. И вот такое». «Отец из-за случившегося в психбольницу попал?» — спросил Никита. «После смерти жены?» «Ага, и слава богу, а то ведь и посадить могли». «За что?» — удивилась я. «За вандализм, вот за что!» — изрекла Хвощева, воздев к потолку узловатый палец. «За что?» «За осквернение могилы», — спокойно повторила она. «Он могилу сына вскрыл». «Да вы что?» — вырвалось у меня. «Зачем?» «Ваню-то в цинковом гробу доставили, знаете?» Мы с Никитой одновременно кивнули. «В письме сообщили, что он подорвался на мине». «На мине?» — спросил Никита. «Вот и Гоша спросил, откуда мина-то? Он военкомат и прокуратуру письмами забросал. Не дурак, даром что деревенский». «И что ему ответили?» «Сначала игнорировали просто. Но Гоша не унимался, и позже все-таки отписали, что, дескать, мина была времен Отечественной войны». «Он же на границе с Китаем служил», — уточнил Никита. «Вроде так». «И откуда же там, пардон, мина времен Второй мировой?» Мне этот вопрос даже в голову не приходил. Прасковья Евграфовна, видимо, тоже. «Ну, не знаю», — покачала она головой. «Им, наверное, виднее. Только Гошка военным тоже не поверил. Он решил, что дело с сыном нечисто, но никто и слушать не хотел. Участковый наш его открыто послал куда подальше. Вот Гошка и решил сам правды добиться. Да только не вышло ничего, повязали его. Хорошо, адвокат попался знающий, доказал, что Гоша невменяемый. Вот его в психдиспансеры и упрятали. С тех пор он там сидит, а эти застройщики тут так и шастают. Видят, что дом бесхозный стоит, и облизываются ироды. Да только мы тоже не лыком шиты, законы знаем. Не могут ведь они дом захапать, пока хозяин жив, хоть и на принудительном лечении». «Нет, конечно», — уверенно ответила я. «А навестить Георгия можно?» «Может, и можно», — с сомнением в голосе сказала Хвощева. «Только ведь их там дрянью всякой пичкают. Вдруг у него и вовсе крыша съехала. Да вы лучше с ветеринаром нашим поговорите, Никитичем. Он все вам получше Гошки расскажет». «Что за ветеринар?» «Прохор Никитич — хороший мужик, только сильно пьющий. Кстати, он ведь едва-едва не загремел под фанфары вместе с Гошкой». «А он-то за что?» — изумилась я. «За то, что вскрытие провел». «Ветеринар провел вскрытие?» — недоверчиво переспросил Никита. «А что? Он, между прочим, отличный специалист. Вот если бы не пил, как сапожник, цены б ему не было. Знаете, как он с коровами? Как с царицами. И кроликов лечит, и кур. «Мы верим, что ваш Никитич — гениальный ветеринар», — поспешила заверить я женщину. «Но как же все произошло?» «Да как-как? Гошка, устав по инстанциям бегать да отписки получать, решил сам до сути докопаться. Выпил он крепко, пришел на кладбище, да и выкопал Ваньку. У соседа из дачного поселка раздобыл автоген, разрезал гроб, погрузил тело на тележку и отвез к Никитичу. Там они еще на грудь приняли и разрезали парня. Вот и все». «Что все?» «Да не знаю, нашли ли чего. Только кто-то видел, как Гошка на кладбище копошился и участковому стукнул. Задержали их прямо в доме у Никитича. Его тоже судить собирались, но вступилось поселковое начальство. Он у нас единственный ветеринар на всю округу. Даже богатеи местные из коттеджных поселков к нему со своей живностью ездят. Гошка всю вину на себя взял. Сказал, что заставил Никитича буквально под дулом пистолета. В общем, Никитича пожурили да отпустили, а вот Гошке легко отделаться не удалось. С другой стороны, в психушке все же лучше, чем в тюрьме, да?» Она с надеждой посмотрела на нас, ища подтверждение своему предположению. «Намного», — кивнул Никита. «Более того, у Георгия много шансов выйти оттуда сравнительно скоро». «Да, вот только зачем?» — вздохнула Хвощева, и ее маленькое личико сморщилось, став похожим на печеное яблоко. «Семьи у него больше нет, работы тоже. Раньше тут лесопилка была, все наши мужики там работали. А теперь, когда землю усиленно скупает строительный трест, хозяин лесопилку ликвидировал. Говорят, перевез за 200 километров к северу. Так что Гошке тут делать особо нечего». Никитич жил на другом конце поселка. Как и предупреждала Прасковья Евграфовна, большинство домов стояли заброшенными, с дворами, заросшими высокой травой. Скорее всего, трест вел переговоры с родственниками умерших стариков о продаже собственности, и недалек тот час, когда здесь вырастут дома состоятельных людей, спешно меняющих город на пригород из желания жить на свежем воздухе. Однако дом ветеринара выгодно отличался от других. Сразу становилось ясно, что здесь живет зажиточный человек. Фундамент приподняли. Участок выложили плиткой, в окнах стояли стеклопакеты. Очевидно, богатые клиенты Никитича, возившие к нему своих собачек и кошечек, неплохо платили. Прохор Никитич встретил нас без энтузиазма. «Значит, вас Евграфовна прислала?» — крякнул он, усаживаясь на стул и делая нам знак последовать его примеру. Маленькая хрупкая женщина в платке несмело заглянула в комнату с вопросом. «Может, чаю, Проша?» «Тащи!» — милостиво согласился ветеринар. «Жена моя, Ольга!» — пояснил он для нас. Мой чуткий нос уловил запах перегара, и я слегка отодвинулась. Скорее всего, это остаточное явление со вчерашнего дня — так как, насколько я могла судить, в данный момент Никитич был абсолютно трезв. «Прасковья Евграфовна сказала, что вы помогали Георгию Смоленинову с телом его сына», — без обиняков заявил Никита. «Я уже все рассказал», — нахмурился ветеринар. «Но мы хотели бы помочь». «Да чем вы можете помочь-то?» — передернул плечами Никитич. «Гошка в психушке. Жонка его померла, а сын...» «Вот как раз о сыне-то мы и хотели с вами поговорить», — торопливо проговорила я. «Прасковья Евграфовна сказала, что вы проводили вскрытие тела Ивана. Это правда?» «Ничего я не проводил», — взъерошился мужчина. Его руки, сложенные на коленях, сжались так сильно, что костяшки пальцев побелели. «Гошка все следователю рассказал. До вскрытия дело так и не дошло. Нас схапали еще до того, как я приступил». Глаза ветеринара бегали, и было ясно, что он откровенно врет. «Вам нечего бояться, Прохор Никитич», — сказала я, стараясь, чтобы мой голос звучал мягко и проникновенно. «Дело о вандализме и незаконном вскрытии закрыто, и никто не сможет вновь его возбудить. Нас интересует, что вы обнаружили при проведении аутопсии». «Я же сказал, не было никакой аутопсии!» — буркнул Никитич, отворачиваясь к окну. Теперь я видела только одну половину его лица. «За кого вы меня принимаете? Я не патологоанатом, а всего лишь ветеринар. Коровы, овцы, кролики, собаки на худой конец. Но людьми я не занимаюсь». «Да скажи ты им, Проша!» — со вздохом произнесла его жена, ставя на стол чайник. «С тех пор он спать перестал», — пожаловалась женщина, обращаясь к нам. Ее бледное лицо оказалось моложе, чем я решила вначале. Наверное, из-за тонких губ, сложенных в горестную гримасу. «Петь стал больше, по ночам кричит». «Да ладно тебе, Оль!» — отмахнулся ветеринар. «Нет ничего такого». «Да как же нет-то?» — возмутилась она. «Мы же в одной кровати спим. Слава богу, я не глухая и не слепая». «А жаль!» — сквозь зубы пробормотал ее муж. «Господи, да что же вы там такого обнаружить могли, что не спите по ночам?» — спросила я. «А то, что Ванюшку выпотрошили, как куренка», — понизив голос почти до шепота, ответила Ольга. «То есть?» — переспросил Никита. «Честно говоря, я тоже ничего не поняла». «А то и есть!» — хмыкнул ветеринар. «Парня уже вскрывали». «Но это же нормально», — сказал с облегчением Никита. «В таких случаях необходимо проводить вскрытие». «Что-то я не слышал, чтобы при вскрытии удаляли все органы», — буркнул ветеринар. «Что?» — одновременно взвизгнули мы с Никитой. «Все вытащили. Почки, печень, сердце, легкие, гипофиз. Кстати, ни о каком взрыве, о котором писалось в похоронке, и речи быть не могло. Ни малейших следов я не обнаружил». «За этим и понадобился цинковый гроб», — едва слышно пробормотала я. «Точно», — закивал Никитич. «Когда Гошка это увидел, с ним настоящий припадок сделался. Я испугался, что он либо меня грохнет, либо сам убьется, и вызвал скорую. А вместе с ней прискакал участковый с помощниками. Оказывается, кладбищенский сторож видел, как Георгий выкапывал гроб. Сначала думал, ему с пьяных глаз померещилось, что привидения по погосту бродят. Потом отсиделся, в себя пришел, да и позвонил участковому». «А милиция видела, в каком состоянии находилось тело Ивана?» — спросила я. «А как же?» — пожал плечами ветеринар. «Все они видели». «И ничего не предприняли?» «Не-а. Кому охота с трупом возиться? К тому же уже однажды похороненным». «А чего вы удивляетесь?» — спросил мужчина, видя наши с Никитой ошарашенные физиономии. «У нас ведь тут не Питер, а даже там такое случается. Если кому-то надо, конечно». «И кому же было надо, по-вашему, чтобы дело замяли?» — спросил Никита. «Ну, во-первых, самому участковому. Ему эти проблемы ни к чему, тем более, что Георгия признали невменяемым. Дескать, с горя он умом тронулся». Я кивнула. «Во-вторых, дело имело резонанс. И к нам в один прекрасный день сюда нагрянули люди в форме. Я ведь под судом ходил и не знал, посадят или не посадят. Грешным делом Гошку клял, на чем свет стоит, за то, что втянул меня. Но теперь ты понимаешь, что прав он был, пытаясь правду о сыне выяснить. Он ведь перед тем, как решился могилу вскрыть, все инстанции обошел, и нигде ему не помогли. Кому еще ему было пойти, как не ко мне?» «Вас запугивали?» — спросил Никита, поняв, к чему клонится дело. «Те люди в форме». «Не то чтобы запугивали», — усмехнулся Никитич. «Но советовали попридержать язык. Я ведь и сам понимал, что нельзя было идти на поводу у Георгия, что мы против закона действовали. А те военные просто намекнули, что судья мне может по полной впаять. В отличие от Гошки, на психушку рассчитывать не приходилось. Вот я и сдрифил, переписал заявление под их диктовку. из дела мое первое заявление пропало. А на его месте возникло второе, где я писал, что мы с Георгием перепились, выкопали тело его сына и устроили ему поминки. Это-то и стало последним доказательством того, что Гошка безвозвратно сбрендил. И как же вам удалось избежать судебного преследования? Сам не пойму. Пожал плечами ветеринар. Наверное, те военные подсуетились. Ну да, конечно, проговорил Никита сердито. Им же было невыгодно, чтобы на суде всплыли факты, которые они так старались скрыть. «Да и глава нашей местной администрации вступился», — вмешалась Ольга. «Проша — единственный специалист на всю округу, и среди богатеев местных о нем добрая слава идет. Они тоже поддержали решение о том, чтобы простить моего мужа. Простить, представляете?» «Ну что тут скажешь?» «А как, по-вашему, — заговорила я спустя несколько минут, — Георгий в самом деле умом тронулся или его просто хотели упрятать подальше с глаз?» «Знаете, — с сомнением в голосе ответил Никитич, — когда я скорую вызвал, мне казалось, что сбрендил он конкретно, но потом мы с ним виделись у следователя во Всеволожске. Вам удалось поговорить?» «Да. Только назвать это разговором язык не поворачивается. Видя, как я испугался, Гошка взял вину на себя и сказал, что заставил меня. А я, видите, предал его, получается». «На вашем месте любой бы так поступил», — сказал Никита. «Георгий ведь в больницу попал, и вы остались один на один с теми, кому ваше молчание было гораздо выгоднее, нежели истина». «А вы что делать собираетесь?» — спросил ветеринар. «Похоже, осторожно, стараясь не сболтнуть лишнего», — ответила я. «Смоляниновы не единственные пострадавшие». «В самом деле?» — вскинул голову Никитич. «Еще несколько родителей получили детей в цинковых гробах, и все из той же части, что и ваши соседи». Ольга переглянулась с мужем. «Говорите, Ивашка не один такой?» — уточнил Никитич. «Мы пока не уверены», — быстро ответил Никита, опасаясь, что я выложу супругам больше положенного. «Признаться, идя к вам, мы никак не думали, что дело примет такой оборот, и нам нужно многое обдумать». «Если можно», — добавила я, когда он умолк, — «дайте адрес психиатрической больницы, где лежит Георгий». «Она называется психотерапевтический реабилитационный центр», — поправил меня ветеринар. «В Новодевяткино располагается. А адреса уж, извините, не знаю». «Ничего, мы найдем», — заверила его я. «Если Гошка не того», — сказал Никитич, провожая нас до ворот. «Передавайте ему привет. И еще скажите, что я не хотел менять показания. Просто, в общем, так уж вышло».